Оба мужчины едва успели укрыться за водонапорную вышку на крыше, и в их головах крутилась только одна мысль: как он узнал, где они находятся? Сделав шаг назад, синий платок уперся спиной во что-то. «Как глупо было с вашей стороны бросать гранату в толпу», — произнес у него за спиной молодой мужской голос. Обернувшись, оба увидели Кузнецова. «Но как ты же только что?» — пробубнил мужчина. Даже в маске оба узнали свою цель, и эти ребята даже не стали сопротивляться. Никаких попыток меня пырнуть или хотя бы ударить. Они просто испугались молодого парня. Так, я снял маску и посмотрел каждому в глаза. Представляться не стану. И думаю, вы знаете, что я буду спрашивать, и что с вами случится, если вы не ответите. Так, может, давайте сократим все до момента, когда вы мне все рассказываете. И для пущей убедительности включил свою ауру. Не сильно, а так на полшишечки. Нас нанял Баскаков Николай. Сходу выпалил мужчина в красной бандане. А во, и откуда у него деньги? Нам-то откуда знать? Развел руками второй. Где он? Смысла спрашивать нет, верно. Хотя я и так видел, что ребята раскололись. Мы пару часов назад получили от него деньги. Внизу подъехали две машины жандармерии и охраны Романовых. «Ваша светлость!» — крикнул один из подчиненных Екатерины. «Если вы закончили, не могли бы передать этих террористов нам? У нас не было другого выбора. Нам надо на что-то жить», — попробовал оправдаться один из мужчин. Я щелкнул пальцами, и болванчик сковал им руки и ноги. «Серьезно? Кидать в толпу боевую гранату?» Еще щелчок, и оба начали медленно спускаться с крыши. «Надеюсь, вам объяснят, что так делать не стоит». Спрыгнув за ними следом, я приземлился перед одним из охранников. «Они ваши», — махнул я. «У одного из них взрывчатка». «Благодарю. А раз мне тут нечего делать, я пошел обратно на бал». Энда, Лора шла рядом в бальном платье и все время его оттягивала. Кто бы мог подумать, что этот дурачок пойдет на такой глупый ход. Я подошел к центральному входу, надеясь войти. «Это же князь Кузнецов, ваша светлость. Пару вопросов». И только сейчас до меня дошло, что маска до сих пор в руках. «Блин», — вздохнул я, натянув маску. «У нас проблема», — сказала Лора, выводя мне изображение. «Кажется, те ребята были приманкой». Болванчик продолжал держать контроль толпы и обнаружил одну странную сумку почти у самой дорожки. Лора перехватила сигнал, и это была бомба. «Действуй», — кивнул я, стараясь не раскрыть себя прессе. «Не успею. До взрыва осталось 3-2. И если в первый раз у меня получилось представить все спектаклем, то теперь у меня банально не было времени. Я сосредоточился и успел создать вокруг сумки защитное поле, как учил Пушкин. Вышло наспех и так себе, но это лучше, чем ничего». И опять взрыв. На этот раз громче и сильнее. Стоящие рядом репортеры попадали. И как бы мне ни хотелось, люди начали кричать, бегать и суетиться. «Лора, отчет. Никаких следов. Бомба была поставлена на таймер. Тот, кто ее установил, подобрал идеальное время. Или наоборот, самое неудачное, чтобы ты оказался в этом месте», — пояснила она. «Кажется, пора добить рот Карамурзиных и Баскаковых. Такого я простить уже не мог. Парень слишком много себе позволяет, не считаясь с последствиями. Что ж, его прокол — моя победа». Я зашел в здание. Там уже выключили музыку и эвакуировали народ. Света и Катя были еще в зале. Увидев меня, обе направились навстречу. «Я слышала, был новый взрыв?» — спросила Катя. «Да, это Баскаков. Только прошу, оставь его мне. Миша, тебе не кажется, что это уже юрисдикция жандармерии? Могли погибнуть люди». «Хорошо, как скажешь», — развел я руками. «Кто первый его поймают, того и трофей. Но я не собираюсь его жалеть. Могли погибнуть простые люди». Царевна посмотрела на меня странным взглядом, но промолчала. Понятно, что она была недовольна, но я не мог с этим ничего поделать, да и, если честно, не хотел. Когда мы вышли, к зданию понаехали разные спецслужбы, вот только они уже были не нужны. Я проверил каждый угол в радиусе квартала и не нашел ничего такого. Так что уехали мы в не самом лучшем расположении духа. Приехав во дворец, мы увидели, что царь сидел в гостиной с Любавкой и болтал о чем-то отвлеченном. Как только мы вошли, он подошел к Кате. «Докладывай. Два покушения. Первое на Мишу, второе в толпе на входе. Бомба на радиоуправлении. Первых нашли и уже допрашивают. По второму взрыву неизвестно. Есть предположение, что это был кто-то другой. Характер не совпадает». Даже Лора удивилась, откуда она это все узнала, когда царевна все это время была у меня на глазах. «Может, когда она отходила в гардероб, или когда мы садились в машину, тоже нет. Лора бы сказала в общем у Романовых тоже свои тайны. Петр посмотрел на меня. «Света, иди ложиться спать, я приду позже», – прошептал я. Она чмокнула меня в щеку и ушла наверх. «Катя, ты тоже иди», – кивнул Петр. Та тоже не сказала ни слова. Как только мы остались наедине, Петр махнул головой и направился в дальнюю часть зала. Там открыл дверь, и мы оказались в маленьком уютном кабинете. «Не люблю личные беседы в больших залах», – пояснил он, садясь в кресло. На столе была бутылка вина. Он открыл ее, не спеша налил и сделал глоток. «Мы завтра вылетаем в 12 часов. Этого времени тебе хватит, чтобы выспаться, Аво. А царь умеет намекать. Я не заметил, как начал улыбаться. Разумеется», — кивнул я. «Заведу будильник», — и для наглядности зевнул. «Наверное, пойду спать». «Да, Михаил, иди», — многозначительно кивнул он и поднял бокал. «Кстати, мы сегодня так хорошо поработали, что я на радостях отпустил охрану с восточного въезда. Пусть ребята отдохнут». «Да, отдых – это залог продуктивной работы», – кивнул я, выходя из кабинета. «Мне понятно, что сам царь не станет этим заниматься, но его люди уже в работе. Все же он не мог игнорировать покушение, где могла пострадать его дочь. Я дошел до спальни, быстро переоделся, прицепил ярх и вышел через балкон. Там через восточный въезд перелез через забор, поймал такси и сел». «Куда вас, господин?» – вежливо спросил водитель, окинул меня удивленным взглядом. Я сунул ему купюру большого номинала. «Давай сделаем круг по городу», – предложил я. «Не вопрос, хозяин-барин», – улыбнувшись, он взял деньги и завел мотор. «Пожелание, драйвовый рок, настроение бунтарское». «Понял». Сознанием дела кивнул он и достал из бардачка диск. Сунул в магнитолу и включил колонки погромче. «То, что надо. Лора, найди его. Используй столько энергии, сколько понадобится, и начал выпускать из кольца детальки болванчика». Когда все 2399 деталек зависли над машиной, Лора взяла их под контроль и начала рассеивать их как паутину. «Даже при большом желании я не мог покрыть всю территорию города болванчиком. Да, расстояние во время контакта деталек увеличилось в разы, но все же этого не хватало. Поэтому я решил выбрать покатушки на такси по городу. Цель ясна. Надо найти Баскакова. Думаю, даже при том, что его гениальный план провалился, он будет сидеть в городе. Сейчас слишком опасно ехать на вокзал. Там, скорее всего, дежурят жандармы и спецслужбы. Через 40 минут езды мне удалось его найти. Болванчику с Лорой пришлось проделать колоссальную работу. Со стороны это выглядело просто, но пока я ехал, наблюдал за ее работой. Для начала она сканировала на поиск магов. В городе их было предостаточно. Как только она обнаруживала магическую энергию, то деталька летела ближе и снимала примерный объем. Так как у меня в базе уже был его примерный скелет, было легче отсеивать. Если объем энергии подходил, тогда детальки подлетали для визуального сканирования. И вот чудо. Он находился в квартире, скорее всего, принадлежащей его отцу. Или ему. Точно не съемная из-за слишком уютного интерьера и картин с самим Коленькой. «Оп», – засвистел я, – «вот тут притормози». «Как угодно, господин», – кивнул водитель. «Вам что-то не понравилось?» «Наоборот», – за плейлист «Отдельный респект», – и протянул ему еще купюру. Тот разулыбался. «Ну тогда на сегодня моя смена закончилась», – довольно пробубнил он, но потом опомнился. «Может, вас подождать, ваша светлость?» Я замерой прищурился. «Как узнал? Вы же князь Михаил Кузнецов?» Повернулся он. «Ну да, точно. Да вас, наверное, не знают, только в глухих деревнях, и то», — ухмыльнулся он. «Вы же князь Кузнецов?» Назидательно поднял он палец. «Что ж, ждать не надо. И желательно, если бы об этом никто не узнал. Справишься? Как же не справиться? Мне проблемы не нужны». «Какие проблемы? Ну как, простите?» «Конечно, ваша светлость, но вы же это каждого можете того отправить туда», он кивнул наверх. «У меня жена, дочка». «Спасибо», кивнул я и вышел. «Вот значит, какое обо мне мнение простых людей, что я могу убить любого, кто мне не понравится. Так себе общественное мнение. Надо как-то исправлять положение. И вообще, неужели, кроме меня в стране нет графов, баронов и купцов, которые могут просто так убить человека, и им это сойдет с рук? Да полно. И похуже будут». «Неприятно», — согласилась Лора. «Но в чем-то он прав. Ты, по факту, идешь убивать одного из тех, кто тебе не нравится». «Нифига себе, не нравится. Он был готов наплевать на окружающих, только чтобы меня ранить. С теми ребятами понятно, их ждет наказание в тюрьме, и очень жестокое. Но вот Баскакова я не хочу отдавать никому. Слишком много этот человек портил мне жизнь, непозволительно много, и я был с ним гуманен. Я его не убил в самом начале, дал ему уйти, и что-то мне подсказывает, что он бы так не поступил. Он слишком труслив. Я направился к входу в здание. Консьержка, старая женщина, прищурилась. «Молодой человек, а вы к кому?» «У меня был план здания и знал, какие квартиры были пустые и в каких жили люди». «Здравствуйте», я без суеты подошел к стойке. «Простите, пожалуйста, за столь поздний визит, только закончилась работа. Я в 12-ю квартиру». «Да, проходите», сделав вид, что узнала меня, она что-то черкнула в журнале и потеряла ко мне интерес. Что ж, это было просто. Я поднялся на второй этаж и постучался в дверь. Несколько деталек уже были в квартире у Коли и показывали, что он находился в дальней комнате. Когда услышал стук, то напрягся, но не пошел открывать. Что ж, если Коля не идет к горе, то гора сама придет и раздавит его. Немного усилив энергией палец, я выдавил замок. В квартиру зашел, не скрываясь, и сразу направился в комнату, где и находился Коля. Он пытался открыть окно, но болванчик оттолкнул его к дивану. Я вошел в комнату и сразу пошел на него. «Кузнецов, что ты тут делаешь?» Притворился, как будто не понимает, что происходит. «Ты заказал наемников, чтобы они кинули в меня гранату и заложили сумку с бомбой репортеров?» «Что? Какую сумку?» Я понял, что ко второму происшествию он не имеет никакого отношения, но это его не спасет. «Понятно». После этого я щелкнул пальцами, и болванчик молниеносно пробил дыру в его голове. Он даже пикнуть не успел. Одной проблемой меньше. После убрал труп в пространственное кольцо и вышел через окно, заранее убрав следы моего пребывания. Добраться до дома было проще. Все уже спали, так что и я быстро принял душ и лег в кровать. Но сон никак не шел. «Как себя чувствуешь?» – спросила Лора. «Нормально. Не хочешь поговорить?» «Не особо», – вздохнул я. «Хватит ходить вокруг да около. Некоторых людей просто не исправить. Они будут бельмом на глазу и медленно отравлять жизнь. Сегодня могли пострадать и моя жена, и царевна. И все это из-за моих действий. Лора, может мне не щадить врагов? Так просто не будет тех, кто сможет отомстить. Надо все делать в меру. Если ты забудешь свои принципы, то можешь стать чем-то плохим. Героя от злодея отделяет только один плохой день. Если так случится, у тебя есть регламенты безопасности на этот случай, да, но ты этого уже не узнаешь». Глава 5. Тренировочный день. Съемная квартира в центре Санкт-Петербурга. В квартире был полумрак. Окна выходили на здание, в котором проходил бал, организованный царевной Екатериной. И сейчас его оцепили жандармы. Репортеры старались взять интервью хоть у кого-то, а последние посетители уезжали по домам. Шторка колыхнулась, и едва заметный мужской силуэт скрылся в глубине квартиры. «Видел?» – спросил Холмс, сидя в кресле в углу. «Да», – ответил Ватсон и что-то записал в блокнот. «Сложно поверить, что он и на такое способен. Холмс, а вы не думали, что он мог бы и не предотвратить этот взрыв?» «Но предотвратил же», – развел руками английский сыщик. «Да и это было понятно. И что же вы узнали?» Ватсон прошел по темной комнате и еще раз выглянул в окошко. «Много чего, мой дорогой Ватсон», — улыбнулся в темноте мужчина. «Его питомец может сканировать большую область. К тому же, мне кажется, что не он обнаружил бомбу, а кто-то другой. Но это пока не точно. А что будем делать, если нас раскроют?» «Не раскроют. Я ждал, когда Баскаков сделает свой ход. Все же он трусливый парень, который может действовать только подобными методами. Его было несложно прочитать. Впрочем, как и Кузнецова, но в последний момент почему-то все идет так, чтобы он победил. Удивительное везение. Или он просто что-то не договаривает. Скорее второе. Вот это мы и будем выяснять». На телефон пришло сообщение. Прочитав его, Холмс улыбнулся и обратился к своему товарищу. «Так, пока все идет отлично. Моя новая пассия согласилась на встречу. Она знает, кто вы?» «Конечно же, нет. Это даст мне преимущество подглядывать в доме Кузнецова». Холмс направился к выходу. Ватсон засеменил за ним. «Но он же скоро поедет в Широково». «Верно, мой дорогой друг. Но что-то мне подсказывает, этот дом таит кучу тайн. Не зря же это место передавалось в роду Кузнецовых еще с основания. А если ваша новая пассия не будет ничего говорить?» Мужчины вышли из квартиры и пошли по улице в бар на берегу реки. «Отличное заведение», в котором собирались местные богатенькие клерки, сынки аристократов и прочие отбросы, думающие, что они хоть что-то значат в этом мире. Она обязательно будет мне все докладывать. Позже я вас познакомлю, только прими вид помоложе, возможно, младшего брата, или юноши. Она это любит, все же работают в модельной сфере. Вы меня каждый раз удивляете, Холмс, вздохнул Ватсон. Мужчины зашли в бар, заказали по бутылке пива и сели в углу. Не расскажите, как вы познакомились, прищурился Ватсон. Надо просто знать время и место. Ее подопечная сейчас одна из ведущих моделей города, так что было несложно отследить маршрут. Холмс, мне кажется, или вы уже перешли черту, которую вам дозволено. Ватсон подозвал официантку и заказал закуски. Правительство дало четкие указания, узнать, был ли Кузнецов незаконно на территории моей страны, или нет. И как вы думаете, зачем это нашей верхушке? Ватсон, дорогой мой друг, неужели ты не видишь очевидного? Принесли закуски, орешки, и Холмс взял одну. Смотри, как легко манипулировать окружающими. Прицелившись, он метким броском попал орешком в ухо одного из подвыпивших посетителей у барной стойки. В это время там сидело 4 человека. Перед каждым по бокалу пива, они о чем-то спорили. Резко развернулся тот, в кого попали. Ты че сейчас сделал? Я, удивился мужик за его спиной. А я не понял, ты че так разговариваешь? Здоровья много, на тебя хватит. Замолкни и спокойно пей свое пиво. Ты мне тут не указывай, а не то че. И ему в лицо полетел кулак. Он пошатнулся и завалился назад. Началась суматоха. Так вот, дорогой Ватсон, Шерлок не спеша поправил куртку и встал. Как вы думаете, наше правительство в курсе, сколько человек в стране находится нелегально? Или вы они резко реагируют на все преступления, совершенные мигрантами? Он подошел к барной стойке и, пока их владельцы катались по полу, пытаясь доказать друг другу, у кого из них больше здоровья, взял 2 бокала пива. Необходим прецедент, чтобы начать конфликт, улыбнулся Холмс. По крайней мере, это так выглядит для меня. Он отпил пиво и поморщился. А бывает, что это еще одна игра, чтобы запудрить мозги, таким как мы, безалкогольное. Ужас. 2 дня спустя. Москва. Я открыл глаза у себя в доме. Тело с каждым днем чувствовало себя все лучше. Но все же осадочек остался. Мы вернулись из Питера со смешанными чувствами. Вроде и сделали доброе дело, но покушение немного подпортило все планы. Однако то, что Баскаков меня больше не побеспокоит, грело душу. Нет, я не смаковал саму смерть, но считал, что подобного человека уже не исправить, и он будет продолжать творить свои бесчинства. Может, когда-то его бы и поймали, но сколько бы человек до этого пострадало. С Надей мы решили взять под свое крыло питерский детский дом. Также я попросил найти все подобные заведения и в Красноярске. Пусть тоже будут под моим присмотром. Достаточно было подписать несколько бумаг и стать основным спонсором. На этот раз я не стал ничего разглашать в прессе. Пусть будет все по-тихому. «Эй, просыпайся!» Услышал я голос Лоры. Повернув голову, увидел ее у окна. «Пора на тренировку. Там уже все собрались». Я вскочил и подошел к окну. И вправду, на заднем дворе стояли Валера, Любавка, Тари, Угольки, Света, Кицуня, Алиса и Дункан. Вчера вечером мы договорились провести общую тренировку на пересеченной местности. Мне удалось выкупить большой участок земли, прилегающий к территориям поместья, так что никаких вопросов не возникло. Я повернулся к кровати. Там спала Маша. Сегодня у нее будет очень эмоциональный день, так что пусть еще немного поспит. Да и для ребенка лучше. Верно же? Так что быстро нацепив спортивные штаны, легкую куртку и ботинки, я выскочил во двор. На крыльце натолкнулся на 2 дам, Люсю и графиню Нахимову. Обе сидели на скамейке, укутавшись в теплые шубы. «Дамы, доброе утро, а вы что тут сидите?» – удивился я. «А мы, группа поддержки», – улыбнулась Люся, помахав шанешкой. «Верно, Изабелла, верно», – довольно кивнула Нахимова. «Думаю, не стоит объяснять, за кого мы болеем». «Конечно, за меня», – улыбнулся я и спустился к толпе, собравшейся на лужайке. «Треснуть бы тебе за опоздание», — погрозила пальцем Алиса. «Прошу прощения», — крикнул я всем. Дункан просто пожала плечами и продолжила растяжку. Валера о чем-то мило болтал с Тари. Света в это время разминалась, не обращая ни на кого внимания. Угольки с Кицуней занимались непонятно чем. Одни пытались построить из веток и листвы какие-то шалаши, а Кицуня их рушил как варвар. Любавка сидела на попе и рисовала картинки платьев на земле. Обычная атмосфера перед тренировкой. Так, Валера оказался рядом. Гвардейцев зовет, а надо, удивился я. Ты не думай, я не против, но не слишком ли это будет для них, Мишеня, мужчину делают поступки, а не слова, гордо заявил он. У них должна быть практика даже в безвыходных ситуациях. Звучит неплохо, все же гвардейцы могут оказаться легкой добычей. Вдруг с ними будет интересно, ладно, зови, Блеск. Валера достал непонятно откуда рацию. Все ко мне. Через 5 минут все 50 человек основного состава гвардии выстроились перед нами. Можем начинать. Хлопнул я в ладоши. Не-не, погоди, еще не все. Ухмыльнулся Валера. Ждем моего ученика. Ученика, ученика. Я и забыл, что у Валеры есть ученик в лице Дениса Бердышева. И тот не заставил себя долго ждать. Оказывается, он бегал в гостевой туалет, справлять нужду перед эпичным тренировочным днем. Но и тут Алиса не устояла. Если мне просто прилетели угрозы, то парню она отвесила смачный подзатыльник. За что, и парень покраснел. Для профилактики, улыбнулась Алиса. Видно, что она нравится парню. Еще бы, модель масштабов страны, и дает тебе подзатыльник. Будет что рассказать друзьям. Правила были просты. Лес в нашем полном распоряжении. Каждый сам за себя. Даже Денис, за которого поручился Валера. Единственным исключением были гвардейцы. Их поделили на группы по 10 человек. Они шли как за одного. Уголькам раздали футболки с цифрами. Никакой магии, только физические силы. Напомнил я правила. У каждого из вас есть кинжал Паркер, и все, что вам надо, это пометить противника. Тогда он выходит из игры. Проблема была только с Кицуней. Я не знал, как ему обращаться с кинжалом. Но выход мы нашли. Прицепили ножны к его лапке, и он зубами мог вытаскивать и убирать кинжал. От вас нужно только дожить до обеда. Хлопнул я в ладоши. Больше никаких правил. Можете прятаться, можете искать жертв. Это просто небольшая альтернатива тренировок. Так что если даже вас нашли первыми, не беда. Кстати, а раз все в рукопашную, то у тебя, получается, преимущество. Тихо прошептал Валера. Ты про Лору, а про кого еще? Развел он руками. Не переживай, дорогуша, Лора появилась рядом и непозволительно близко наклонилась к лицу Валеры. Мы в такие игры играем честно, так что от меня никакой помощи. А кстати, тебе бы тоже надо немного сбавить обороты, погрозил я ему пальцем. Не хочу, чтобы тренировка закончилась с полпинка. Я подошел к Люсе. Прошу прощения, могу я одолжить у вас платок? Разумеется. Любезно кивнула женщина и протянула расписной платок. А теперь иди сюда, король всея галактики. Валера подошел, и я, свернув платок надвое, завязал ему глаза. Это ты чего удумал? Я же так ни хрена не вижу. Именно. Так хоть какое-то от тебя будет спасение. Или для тебя это проблема? Могу попросить парней выдать тебе боевое оружие, если не можешь. Он повернулся ко мне. Глаза точно были завязаны, и он ничего не видел. Пустяки, расплылся он в улыбке. И он без проблем подошел к стойке и красивым движением ноги подкинул кинжал и поймал в руку. Болванчика я оставил на попечение группе поддержки. А тот и рад. Лишняя возможность посидеть с дамами и послушать сплетни. Так, расходимся, крикнул я. Через 10 минут старт. Услышите громкий хлопок, и в бой. Они кивнули и пошли в лес. Все были примерно в равных условиях. Даже гвардейцы. Да, они не маги. Но и до Дункан не дотягивали, так что объединение их в группы было приемлемым решением. У магов усиленные тела, а их плюс – количество. Я забежал в лес на километр. Так как Лора отключила интерфейс, я ориентировался только по солнцу и примерному темпу со временем. Посмотрев на часы, понял, что пора давать сигнал. Дункан, а Исидора была словно рыба в воде. Подобные тренировки для нее почти что обыденность. У нее есть отдаленный дом в лесу, где она постоянно тренируется, когда нет заданий. И такая игра раскрывала ее способности в полную меру. Как только все разошлись, она решила не отходить далеко от границы и покараулить остальных. Так как она была опытным бойцом и могла рассчитать силы, то Валеру и Мишу она отбросила сразу. Да и они, скорее всего, ушли глубоко в лес и там ищут себе противников. Если они встретятся друг с другом и одного из них выбьют, станет намного проще. Поэтому она решила начать со слабых, а это гвардейцы и ученик Валеры, Денис. И первой целью она наметила парня. Все же военные отлично ориентировались в лесу, и у них была специальная подготовка. К тому же тактически они не особо простые противники, но куда проще, чем угольки или кицуня с Любавкой. Найти парня было несложно. Она еще на старте запомнила, куда он убежал, и догнать его было проще простого. Забравшись на ветки деревьев, Дункан наблюдала, как Денис пытался спрятаться между деревьями, и даже улыбнулась его наивности. Когда-то она была такой же, но из-за суровых тренировок ей пришлось быстро повзрослеть. Учитель не щадил ее, и ему было плевать, что она ребенок. Он всегда кидал ее в тренировки, опасные для жизни. Вспомнив наставника, она поморщилась. Хорошо, что он давно пропал. Денис же заметил одного из угольков, который плавно скользил на четырех лапах между деревьями. Он хоть и был сложнее парня в бою, но не намного. Все же Дункан умела обращаться с монстрами. Но зачем упускать шанс расправиться с двумя? Недолго думая, она сломала ветку и кинула в сторону. Уголек с Денисом отвлеклись. Этого хватило, чтобы Дункан быстро спрыгнула с дерева и оказалась за спиной парня. Затем молниеносно нанесла режущий удар, пометив Дениса крестом, и побежала на уголька. А тот среагировал вполне ожидаемо. Он тоже выбрал сражение, вместо того, чтобы бежать. В последний момент Дункан поднырнула под уголька и прочертила вдоль пуза линию кинжалом. Денис стоял и смотрел на нее с широко открытым ртом. Уголек под номером 7 тоже не понял, что произошло. На выход, мальчики, с невозмутимым лицом кивнула Дункан и побежала дальше в лес. Светлана Нахимова, хоть лесная чаща не была ее сильной стороной, но все же и в институте, и на тренировках с отцом Свету учили, как необходимо вести битву в подобной ситуации. Она аккуратно двигалась между деревьев, стараясь не наступать на сухие ветки и не создавать шума. С использованием магии многие расслабляются и забывают, каково это следить за всем самостоятельно. Но Света могла. Она всегда использовала минимум магии и полагалась на свои органы чувств. И ей повезло. Вначале она натолкнулась на уголька. Битва с ним была хоть и недолгой, но интересный. Ей удалось заманить его между деревьев и задеть кинжалом. Сейчас Свете меньше всего хотелось столкнуться только с двумя людьми, с Мишей и Валерой. И если первый мог хотя бы сделать скидку на то, что они женаты, и поддаться, то Валера. Она понимала, что он всегда выкладывается, если не по полной, то хотя бы снижает свой уровень до того, чтобы противник хотя бы попытался. Страшный человек, точнее, существо. После первого уголька Света немного расслабилась, но это сыграло с ней злую шутку. Краем глаза она едва успела уловить какое-то рыжее пятно и наугад выставила блок кинжалом. Очень вовремя, так как кицуня ударил точно по кинжалу. Вот уж не ожидала, улыбнулась она. Лисенок стоял перед ней, распушив все свои 5 хвостиков. В зубах кинжал, голова наклонена к земле. «Ну давай», Света встала в стойку. Лисенок пригнулся и начал с молниеносной скоростью бегать между деревьями, постепенно сокращая дистанцию. Но и Света не стала стоять на месте. В лесу главное двигаться, не дать противнику себя обмануть. Лисенок приближался, она отходила, прячась за деревья. Но в один момент оба остановились как вкопанные. «А ну идите сюда», орал Валера, быстро приближаясь к дерущимся. «Давайте, покажите мне бой». Лисенок и Света переглянулись. У обоих возникла только одна мысль – бежать. Этот псих даже с завязанными глазами очень опасен. И они побежали в одну сторону. А Валера, наплевав на деревья, просто шел танком. «Вы что, убегаете? Вы че оборзели?» «Света, я чую тебя. И ты, рыжая задница. А ну, стоять, разделяемся!» – крикнула Света лисенку, и они по команде побежали в разные стороны. Валера же замер, размышляя, за кем бежать. «Зараза!» – махнул он рукой. «Потом за тобой вернусь», и ринулся вслед за кицуней. Света же от греха подальше решила углубиться и еще минут 20 бежала со всех ног. Она не знала, поймал ли Валера кицуню, и бежит ли он за ней, но остановившись, Света прислушалась. Тишина, ногу что-то задело. Опустив глаза, она увидела, как из-под земли торчала лапка тари с кинжалом, а на ее ноге чернел след. Вот невезуха. Выругалась Света и пошла к дому. Глава 6. Неожиданный визит. Я уже и забыл, каково это. Расслабиться и отдыхать, не думая ни о чем. В данный момент цель была одна – продержаться как можно дольше. Всех противников я знал. На что они способны, тоже. Так что сейчас можно проверить, как мне удастся с ними справиться без помощи магии, лора и мечей. Простая физическая мощь. Конечно, у меня уже был большой объем знаний и навыков, в том числе скопированных у моих нынешних противников, но хотелось понять, насколько оно эффективно. И прямо сейчас я наблюдал за тем, как Свету поймала Тари, хитрая женщина. Она не стала за кем-то бегать, а просто закопалась в землю. Что ж, запомним. Я переместился на полкилометра дальше и определил для себя квадрат 100 на 100 метров, чтобы контролировать. Все же в эту тренировку каждый закладывал только то, что хотел для себя. Я в первую очередь хотел понять, смогу ли я конкурировать с остальными без магических способностей. Прошел час, и пока у меня было тихо, судя по отголоскам вдалеке, Валера за кем-то гонялся. Моих ушей коснулся шорох, на грани слышимости. Я покрутил головой, но никого не обнаружил. Не к добру. Лучше не рисковать и проверить. Забравшись повыше, я перепрыгнул на соседнее дерево как можно бесшумнее. Это бы один из угольков. Проверим. Достав кинжал, я подождал, пока он окажется подо мной и прыгнул ему на спину. Ничего, не сломается. Но нанести удар мне удалось. Тот грустно кивнул и пошел на выход. Я только расслабился, как с трех сторон на меня, выскочив из-под листвы, набросились мои гвардейцы. Вот кого я слышал в самом начале. Они выбрали ту же тактику, что и Тари, только действовали с точки зрения военной тактики. «Окружай, все вместе!» — крикнул командир. И они сработали очень эффективно. План был прост — накинуться на меня вместе. Да, я проворен и могу задеть нескольких, но не всех одновременно. А если среди них останется хоть один чистый, то это не засчитывается. Необходимо пометить каждого. Валера неплохо их выдрессировал. Эти парни бросались на меня, прикрывая товарищей. Так что мне пришлось применить все свое мастерство и ловкость. Если я метил одного, из-за его спины тут же выскакивал второй и целился не просто в корпус, а в глаза. Также они не гнушались применять подручные средства. В ход шли ветки, палки, земля. Последняя была особенно эффективна. Пришлось постоянно двигаться. В какой-то момент мне пришла в голову гениальная мысль. Я читал про этот прием в Японии, когда мы были в гостинице. Надо было постоянно убегать, но давать им шанс не терять меня. Так что, увернувшись от двух летящих в лицо веток, я побежал за ним. Крикнул командир, и вся десятка устремилась за мной. Этот прием использовали самураи. Тут все зависело от выносливости, ничего больше. Каждый солдат бежал с разной скоростью, и как только одному удавалось меня догнать, я быстро разворачивался и наносил удар. Причем старался сбить с ног, чтобы он оказался в конце толпы. Вот так мы и бегали около 40 минут по пересеченной местности. Да, они были подготовленными бойцами, но я это мог делать целый день, и мне хотелось их вымотать. Так что когда непомеченные остались только двое и они бежали впереди, я решил больше не скрываться. Развернувшись, пропустил удар над собой и провел по животу лезвием. Последнего шлепнул плоской стороной по лбу, оставив ему толстый след на лице, как и ожидалось от нашего господина. Да, двигается он невероятно. Это был прием самураев. Я пожелал им удачи и похвалил их, что они смогли так долго продержаться. Как только они скрылись, пришлось менять местоположение, так как во время пробежки я заметил Любавку, аккуратно наблюдающую за нами из-за деревьев. И сейчас что-то мне подсказывало, она продолжает следить за мной, выискивая идеальное время для удара. «Отряд 2, не расходимся», — тихо сказал командир группы в наушник. Отряд выбрал стратегию, зайдя с левого края. Они не уходили вглубь и решили, что дожить до обеда будет отличным показателем. Это не трусость, а чистое стратегическое мышление. Все же иногда избежать боя – тоже победа. А раз тут нет битвы за первое место, то все неотмеченные до окончания игры молодцы. Что на 3 часа? Чисто. На 5 часов наблюдаю уголька. Движется на северо-запад. Спокойно, парни. Он нас не видит. И как назло в этот же момент уголек под номером 20 дернулся и молниеносно побежал по кругу. Внимание! Цель пришла в движение. Нехарактерные действия. Рассредоточиться. Приготовиться к столкновению с врагом. Все знают, как действовать. Да, тихо ответили гвардейцы. Уголек резко поменял направление и зигзагообразными скачками между деревьями начал приближаться к отряду. Второй и шестой. Приманка. Два солдата выскочили из-под листвы и начали делать вид, что хотят напасть. Уголек подскочил к ним и полоснул первого. Третий, седьмой. Справа. Еще два человека поднялись и рванули на врага. Уголек молниеносно среагировал и, полоснув шестого, переключился на вторую пару. Четвертый и восьмой. Десятый, приготовься, он почти подошел. Еще двое выскочили из-за деревьев и прыгнули на уголька. Тот осознал, что тут что-то не так и решил отступить. Девятый, Прямо из-за спины появился еще один солдат и уголек на секунду замер. «Десятый, давай!» Противник оказался над скоплением корней. Между ними засел гвардеец. Брюхо уголька было над ним. Вынув кинжал, он полоснул по матовой коже. «Потрачено!» Удивленно воскликнул уголек, подпрыгивая от неожиданности на пару метров. После чего печальный пошел к дому. Отряд 3. Третьим отрядом была выбрана тактика ликвидации всех, кого они смогут поймать, даже ценой проигрыша. Все же цели были у каждого разные, и у них это пока получалось. На данный момент они смогли обезвредить целых 2 угольков. «Смотрите в оба. Главное не нарваться на объект 1 и 2», – прошептал в наушник командир. «А как же Дункан и Нахимова? Мы тренировались с Дункан. Ее стратегия понятна. С Нахимовой нет точных сведений. А то шипящее существо, какое из? Их несколько. Недалеко упала ветка и весь отряд повернулся, приготовив ножи. Ха, мальчики, какие вы пугливые!» Раздался женский голос с противоположной стороны. Опять все 10 голов повернулись на звук. «Это Дункан!» Девушка побежала на солдат. «Заходи с 2 сторон!» — крикнул командир, но его полоснули по лбу. Солдаты пришли в движение. Они были профессионалами и легко могли справиться с одной целью. Но и Дункан была профессионалом. Она постоянно двигалась и помечала каждого по ногам. Солдаты применили технику щита. Один прикрывал, взяв на себя ранение, а второй с третьим старались нанести порез. Но ничего не выходило. И в какой-то момент остался только один солдат, на котором не было отметин. Остальные решили его защитить, взяв в кольцо. «Энда», подкидывая кинжал, вздохнула Дункан. «Очень хорошо, и все бы было кончено, если бы не оглушительный треск деревьев неподалеку». «Стоять, хвостатый!» — кричал Валера. Дункан и солдаты повернулись на шум. Мимо них молнией промелькнул Кицуня, умудрившийся поцарапать последнего солдата. Он попытался задеть Дункан, но та вовремя заблокировала удар. «Айсидора!» — радостно воскликнул Валера, втянув ноздрями воздух. «И солдатики! Вот это подарок! А ну, а мы выбыли!» Быстро закричали солдаты и побежали к дому. «Тогда осталось только ты», — вздохнул Валера. Рядом с девушкой, негодуя, тявкнул лисенок. «Ах да, и ты, рыжая морда», — он грустно вздохнул и покрутил плечами. «Ладно, хоть так», — Валера наклонился максимально низко к земле, облокотившись на руку. Дункан не знала эту стойку, но понимала, что ничего хорошего от этого не будет. И сражаться против него, когда рядом мелькает Кицуня, не самое выгодное стечение обстоятельств. А ей хотелось продержаться до конца. «Счастья и здоровья!» — махнула она рукой и побежала в чащу леса. Кицуня же ринулся в другую сторону. «Да ты издеваешься!» — рявкнул здоровяк и побежал напролом за Дункан, ломая руками деревья. «Я заметил, что за мной следит Любавка, как только победил один из отрядов. Но она не нападала. Уж не знаю, знала ли она, что я ее заметил, или нет. Так что надо бы немного схитрить. Как только я дошел до пригорка, спрятался за камнем и оттуда, скрываясь за деревьями, зашел за спину Любавки. И мне практически удалось нанести ей удар, но звуки ломающихся деревьев спугнули ее. Увидев меня за спиной, она подпрыгнула на дерево и зашипела. Нельзя так пугать. Прости, дорогая, я хотел быть менее заметным, пожал я плечами. Теперь мой черед. Вот только громкие звуки приближались. Эй, Миша, я увидел бегущую на меня Дункан. Тебе подарочек. Конечно, она тоже попробовала меня ударить, но я отклонился назад и лезвие прошло буквально в сантиметре от моего носа. Ну наконец, раздался громогласный голос Валеры. Не смейте убегать, трусы. Кажется, это судьба. Валера, так Валера. Но не только это меня удивило. Как только я встал в стойку, готовый сразиться со своим заместителем, Дункан и Любавка приготовились к бою. В 10 метрах раздался довольный гавк. Кажется, и Кицуня решил присоединиться. Валера остановился напротив меня и довольно вдохнул воздух. «Энда», — произнес он, — «не хватает только зрителей. Хотя подождите, нет, все в сборе». Валера заметил даже тех, кого мне не удалось обнаружить. «Значит, Тари тоже где-то рядом, как и угольки. Ну что, выходите и деритесь как настоящие воины. У каждого свои понятия воина», — ответила Дункан. «Не каждый такой варвар, как ты. Да, молодец. Давай, разжигай пыл битвы. Груби, обзывай. Пусть все ненавидят друг друга. Сегодня мы окунемся в ад. До самого конца. На смерть. Мы же на выбывание», — поправил я его. «И кинжалы бутафорские. Ой, ну ты понял». Осекся Валера и моментально сократил дистанцию. «Хватит болтовни. Отряд 4. Солдаты случайно оказались не в том месте, не в то время. Они шли по следам одного из противников. Судя по всему, Любавки, но неожиданно попали в самую жаркую битву, точнее в ее начало. Спокойно. Поднял руку командир, остановив отряд. В низине происходило эпичное сражение между князем Кузнецовым, Валерием, Любавкой, Дункан, Кицуне и Тари. «Я такого никогда еще не видел», – прошептал один из солдат. Сзади послышался хруст. Пятый отряд успел подкрасться к ним в тыл и начал помечать противников. «Зря, вы, парни, отвлеклись», – ухмыльнулся командир пятого отряда, когда все из четвертого были помечены. «Неплохо», – улыбнулся командир четвертого. «Мы бы хотели остаться и посмотреть битву. Без проблем». Вот только в этот же момент с нескольких деревьев на солдат упали угольки. Всего их было четверо, но этого хватило, чтобы нанести удар каждому. «Кажется, вы тоже отвлеклись», – ухмыльнулся командир четвертого отряда. Но на этом все не закончилось. Угольки начали драться между собой, причем старались не использовать кинжал и просто запрыгивали друг на друга, пытаясь побороть. Из кустов выбежали еще угольки и прыгнули в общую кучу. «И куда нам смотреть?» – вздохнул один из солдат. «А у тебя сомнения?» – ответил его товарищ. Бой всех против всех в низине был завораживающий. Дункан скакал между врагами, пытаясь нанести хоть какой-то урон. Валера же, спокойно стоя на месте, уворачивался сразу от атаки Кицуне и Михаила. Тари в это время гонялась за Любавкой, а та ловила Дункан. Все это выглядело завораживающе, и солдаты не знали, за кем следить в первую очередь. А знаете, Дункан неплохо держится, при том, что у нее нет никаких магических сил. Ставлю на насекомое. Болван, говори тише. Если они услышат, то это насекомое тебя в секунду помножит на ноль. А я ставлю на Валеру. Принимается. Да вы посмотрите, как двигается Дункан. Ага, на фоне господина и Валеры, она выглядит не так уж и грозно. Может, хочешь проверить? Вы че орете? Ясно же, что победит господин. Без магии. Я бы поставил все же на Валерия, а у него глаза завязаны. А Любавка? В этот момент она извернулась и кончиком ножа задела панцирь Тари. Гвардейцы, которые теперь уже были просто зрителями, ахнули. Выбыл первый сильный участник. «Смотрите, как двигается господин!» – воскликнул бывший командир четвертого отряда. Солдаты нашли в общей куче Михаила. Тот исполнял какие-то невероятные акробатические элементы, уходя одновременно от удара Дункан, Валеры и Кицуне. Последнего он даже умудрился поймать за шкирку и швырнуть в Валеру. Тот уклонился, но сзади возникла Любавка с кинжалом наготове. «Маловато еще для взрослых дядь», – пробубнил он, делая сальто назад и перехватывая ее лапу с кинжалом. Им же и прочертил по голове. Зрители заохали. «Охренеть! А я говорил, что Валерий всех тут!» Но Михаил в этот же момент поймал Дункан, когда она приземлялась, и сделал разрез на ноге. Не останавливаясь, он крутанулся и тут же поймал на встречном ударе Кицуню, полоснув его по хвосту. Толпа, как с цепи, сорвалась. Уже никто не обращал внимания на то, что за их спинами сражаются все угольки. Там ни на что смотреть. Они просто толкались и пихались, словно дикие быки. Все хотели посмотреть пик боевого мастерства. Теперь уже с солдатами стояли и Дункан, и Тари, и Кицуня с Любавкой. «Ха, кажется, остались только мы». Валера стряхнул невидимую пыль с ножа. «Удивлен, что ты остался последним», — подначивал я его. «Кто тебе сказал? Помимо меня, есть еще противники», — развел он руками. «Я знал, что повязка ни на что не повлияла, как будто ему вообще без разницы, есть глаза или нет, хотя раньше у него вообще было две пары. Удобно с повязкой, наплевать, вообще». Мы двинулись по кругу, и я, и он понимали, что шутки закончились, и никто из нас не хотел проигрывать. «Валера, можешь снять повязку», — выдохнул я. «Не хочу драться со слепым». «Что?» — вспыхнул он. «Ты сейчас во мне усомнился? Думаешь, для меня это проблема?» «Конечно», — кивнул я. «Мы побежали друг на друга. У когда уже мы были готовы нанести друг другу удары, и мою, и руку Валеры поймали. Мне передали, что время вышло. Сергей Михайлович», — удивился я. «Ха, мужик, неплохо», — обрадовался Валера. «Кутузов стоял между нами и спокойно держал наши руки. Как вы?» — потерял я дар речи. «Что как, Миша? Тебя разве не предупредили, что я должен приехать? Но я не думал, что сегодня. Я приехал в поместье. Маша сказала, где вы находитесь. Внизу я встретил двух дам, и они рассказали о вашей игре», — он показал на часы, — «и время обеда». «Ха, мужик вас уделал». Лора тут же появилась рядом и засмеялась во все горло. «Рад вас видеть, Сергей Михайлович», — улыбнулся я, и мы обменялись рукопожатиями. Вернувшись в дом, мы решили, что победила дружба. Именно так подвела итоги Любавка, а мы и не были против. За столом мы узнали, что генерал прибыл сегодня утром в Москву на дирижабле. С ним был Лермонтов, но тот сразу куда-то ушел, сказав, что давно не пил ничего нормального. Маша все время улыбалась. Оно и понятно, столько не видеть отца, и тут он приехал, здоровый и веселый. Но глядя на Свету, мне показалось, что она взгрустнула, и ее можно понять. Графиня аккуратно погладила ее по руке, успокаивая. «Ну что, Михаил, готов проехать со мной по заводам?» — громко сказал Кутузов. «Как и обещал, всегда готов», — кивнул я. «Что ж, тогда не будем откладывать». Через 30 минут мы уже ехали на его спортивной машине по шоссе к первому заводу, и в какой-то момент нам одновременно пришли сообщения. «Скорее всего, это в наш чат», — сказал Кутузов. «Чего там?» Достав телефон, я удивился. «Петр Петрович хочет срочно видеть нас в Кремле. Спроси, что случилось». Я написал и тут же получил ответ. «Говорит, объяснит при встрече. Что-то мне это не нравится». Кутузов нахмурился и свернул на второстепенную дорогу. «Мне тоже. Поехали, проверим». Глава 7. Кто может убить мага вне категории? Глядя на генерала Кутузова, складывалось впечатление, что на нем вообще никак не отразилась война в Валахии против вампиров. Возможно, это большой опыт ведения битв. Возможно, он умел абстрагироваться. Хотя самый простой вариант, он умел просто переключаться между работой и отдыхом. «Ты не представляешь, как я рад вернуться на родную землю», — сказал Кутузов, крутя руль. «Когда мне сообщили, что Машу похитили, я, честно, готов был покинуть службу. Но знаешь, кто меня остановил?» «Нет, твой гусь». «Удивительно, но существо смогло подобрать слова и убедить меня в том, что ты справишься. И он не прогадал. Ее похитил не Карамурзин, а генерал Хаоса в теле моей матери», — пояснил я. «Да, это я тоже слышал. Значит, тело Марины было украдено китайцами. Появляется много вопросов». «Это каких же?» — спросил я, уже догадываясь, о чем он скажет. «Почему не выкрали тебя? И где ты вообще был после происшествия? Самому интересно». Стараясь сделать как можно более невозмутимое лицо, я пожал плечами. «Возможно, в тело мамы вселился хаос с самого начала. Возможно». Мы, тем временем, приближались к Кремлю. В последнее время я слишком часто стал его гостем, что с одной стороны занятно, с другой — не сказал бы, что каждый раз на выезде у меня хорошее настроение. На въезде нас уже встречали помощники и советники. Вместе с нами были еще люди. Чиновники, военные, директора спецслужб. Всех представлял Сергей Михайлович, пока мы направлялись в зал для заседаний. Из знакомых я смог разглядеть Газонова Алексея Октябриновича, Елисеева Юрия Станиславовича и еще парочку людей. «А мне точно надо тут находиться?» — удивился я. «Разумеется. Судя по всему, собрание срочное, и тут присутствуют все, кто был в доступности. До остальных донесут в письменном виде», — прошептал генерал. Многие подходили здороваться с Кутузовым, хватили за отлично проделанную кампанию в Валахии и защите границ с империей. Когда мы прошли в зал, то Кутузов, как знающий человек, тут же уселся ближе к трону царя и позвал меня сесть рядом. Остальные тоже постепенно занимали свои места. Среди прочих я был рад увидеть Софью Андреевну, жену Льва Николаевича Толстого. Мы кивнули друг другу в знак приветствия. Постепенно народ занимал места. Некоторые косились на меня с недоверием. Были и те, кто смотрел на меня с презрением. В основном старые дядьки, которые уже давно работают в госучреждениях. «Ты посмотри, какие недовольные лица», — фыркнула Лора. «Обидно, что молодой пацан сидит с ними на равных. Или что, кроме суровых взглядов они ничего и не сделают», — успокоил я Лору. «Но я ошибся. А что тут делает молодой князь Кузнецов? Мне казалось, у нас срочное собрание, а не детский сад», — прямо сказал один из чиновников. Я же только улыбнулся и откинулся на спину. «Меня позвал сюда лично его величество, Петр Петрович, а вас, пришло письмо от секретаря, ха», — ударил по столу ладонью Сергей Михайлович. «Ну что, Леня, схавал? Сергей, я понимаю, что теперь вы родственники, но нельзя же так в открытую пропихивать своих», — невозмутимо продолжил тот самый Леня. «А Леонид решил игнорировать детский сад и разговаривать только с генералом», — улыбнулся я. «Некоторые слушали нас, и им явно доставляло удовольствие наша маленькая перепалка». «Не заслужил», — фыркнул мужчина. «Господа, «Прошу минуточку внимания», — громко произнес секретарь. «Начинается срочное собрание». Все встали со своих мест. В помещение вошел Романов Петр Петрович, в простом мундире и с мечом на бедре. Кивнув всем, он сел в кресло во главе стола. «Садитесь», — кивнул царь, — «и мы сели обратно». Пока ни у кого не было никаких предположений, зачем все собрались, но как только царь вошел, повисла атмосфера напряженности. «Итак, сегодня мне доложили, что у берегов Австралии было найдено тело Федора Конюхова». Все тут же зашумели. Да и честно говоря, я и сам удивился. Как же так, разве он не был магом высшей категории? Это Австралия, кто это сделал? Спокойно. Царь поднял руку и все замолчали. Его обнаружила армия Австралии, когда остатки возвращались из Китая. Подробностей не знаю, но за телом уже выехали. Это событие не только масштабов страны, но и мирового. Все же на планете не так много магов высших сил, особенно такого уровня, как Конюхов. И отсюда вытекает другой вопрос: кто мог это сделать? В коротком отчете говорится, что никаких следов крупного сражения не было. Значит, это был один человек. Ваши предложения? Все опять зашумели. Необходимо вводить комендантский час. Поднял руку белобородый мужчина. Если существует тот, кто может убивать магов высших сил, то это становится опасным для всех. Найти его будет достаточно проблематично, но не невозможно. Поднял руку мужчина в очках. Достаточно отследить его по объему энергии. Такие приборы уже есть у нас в институте. Они еще на доработке, добавил сидящий рядом с ним профессор Сахаров. Необходимые испытания. Сережа, твои предложения? Спросил у Кутузова царь. Генерал нахмурился и почесал подбородок. Сперва необходимо дождаться тела и посмотреть, как он умер. Маловероятно, но вдруг это был не человек, а монстр, но и исключать того, что это был человек, нельзя. Все же мы знаем нескольких магов, кто бы мог оказаться сильнее Конюхова. Многие начали кивать, и дальше царь выслушал мнение каждого, у кого были какие-то предположения и варианты. Михаил, неожиданно посмотрел на меня Петр Петрович, ты зарекомендовал себя как сильный и умный человек, выскажись и ты. Я еще раз обратил внимание на то, с каким недовольством некоторые посмотрели на меня, считая, что это место мне не принадлежит. Но сказать в открытую никто не осмелился. Я бы сделал список всех, кто потенциально на такое способен, как врагов, так и союзников. Установил бы за ними контроль, или примерное местоположение. Ну а так, да, я согласен с Сергеем Михайловичем, что сперва необходимо проверить тело и понять, как его убили. Те, кто меня знал лично, одобрительно кивнули, показывая уважение. Некоторые нахмурились. Через час совещание было закончено и все начали расходиться. А нам с Кутузовым на телефон пришло сообщение в чат. «Царь, ко мне в кабинет». Мы подождали, пока все выйдут, и за нами пришел помощник. «Прошу, господа», — открыл он дальнюю дверь, из которой ранее вышел царь. В кабинете Петр Петрович будничным жестом показал нам на стулья. «Итак, насчет Конюхова пока вопрос решается. Я же хочу с вами поговорить по поводу Насти и Пети». Его голос слегка дрогнул, но он не подал виду. «Петр Петрович», — произнес Кутузов, — «есть какие-то продвижения по этому поводу?» «Пока нет. Близнецы сейчас у Чехова в особняке. Проходит восстановление. Из-за того, что они оказались не совсем людьми, реабилитация проходит дольше. Они разобрались, как телепортировали весь город. Нет, и в этом проблема. Даже когда они поправятся, Чехов не знает, что делать. Все будет хорошо», — кивнул генерал. «Необходимо постепенно передвинуть войска к восточным границам. У нас есть лояльный император Китая, нужно помочь ему вернуть власть». Кутузов кивнул. «Кто там сейчас? Насколько мне известно, двоюродный брат. Есть подозрение, что и он под властью хаоса, так как его приказы довольно странные, но это на долгий период. Миша, как там Сахалин?» «Неплохо. Восстанавливаем промышленность с графом Бердышевым». «Простите, возможно, за резкий вопрос, но зачем вы нас собрали?» Царь достал из ящика бумагу. «Это договор перехода владений Карамурзина под надзор графини Нахимовой». Он достал еще одну бумагу. «А это присвоение ей титула княгини. Все же целый Урал не может отойти графине. А как же Петя?» — воскликнул Сергей Михайлович. «Он же, Сережа», — вздохнул царь. «Я помню о вашем глупом соперничестве. Он будет графом. А разве так можно?» — удивился я. «Естественно», — кивнул царь. «Муж не автоматически получает титул жены, если тот выше его собственного. Однако дети могут унаследовать титул матери, если это предусмотрено законами наследования. Он останется графом, но может быть упомянут как граф, супруг княгини. Ну вот и чудненько. На этом вопросы были решены и приказы розданы. Мы сели в машину. Так, а теперь давай закончим с тем, на чем нас прервали. Я был не против. Хотелось посмотреть, что же там такого невероятного на заводах военной техники Кутузова. Пришлось ехать на другой конец города, что заняло у нас около 3 часов по пробкам. Но погода была солнечной, музыка из магнитолы драйвовая, так что скучно нам не было. Где-то на середине мне поступил звонок с неожиданного номера. «Михаил Кузнецов», — услышал я довольный голос старого знакомого из Римской империи. «Признайся честно, не часто обо мне вспоминал, Юлий. Здравствуй, как твои дела?» «Да вот, только закончились государственные дела, и решил, как и обещал, навестить старого знакомого. Валахийская кампания прошла успешно, всех вампиров истребили, практически, и прошептал, но это не телефонный разговор. Понимаю, так когда ты планируешь навестить просторы Российской империи, думаю, через неделю, улажу все бумажные дела и, разве военным можно выезжать за границу, удивился я, вспоминая кое-что из прошлой жизни, в дружественные страны, конечно, так что жди, надеюсь, ты не забыл про реванш, обижаешь, у меня есть чем тебя удивить.